Ничего, кроме памяти, кроме озаренной дороги назад, где в растерзанном фотоальбоме пожелтевшие снимки лежат, где нахмурился выпивший лишку беззаконному росчерку звезд и простак нажимает на вспышку, подливая напыщенный тост. Мыли это, смеялись друг другу, пили, пели, давали за рог, дай огня, почитаем по кругу, передай мне картошку, Санек. Если времени больше не будет, если в небе архангела нет, кто же нас, неурочных, осудит, жизнь отнимет и выключит свет, дали слово и мнится сдержали. Жаль, что с каждой минутой труднее разбирать золотые скрижали давних, нежных, отчаянных дней. Так давайте, любимые, пейте, подливайте друзьям и себе, пусть разлука играет на флейте, а любовь на военной трубе. Ах, как молодость ластится, вьется, хорошо ли пируется вам, рудознатцам и землепроходцам, и серебряных дел мастерам.